48. Стефани была поражена, что до сих пор не плачет. Возможно, слезы придут позже, если позже наступит. Нет, никакого позже не будет. Не после того, что они только что сделали в саду. Стефани это видела, и они знали, что она это видела. Ее увиденное сделало ее неспособной ни на что. Она могла только лежать на кровати в позе эмбриона и пялиться в стену своей первой комнаты на втором этаже. Потрясение было так велико, что Стефани не могла понять, помнит ли произошедшее точно или хотя бы в правильном порядке. Она могла проигрывать в памяти лишь кусочки того, что случилось, как будто фрагменты фильма, который смотрела, прежде чем заснуть, проснуться и заснуть опять, чтобы, наконец, пробудиться и увидеть ползущие по экрану титры. Но образы сцены в саду затопляли ее разум внезапно, и были слишком четкими, слишком громкими и слишком яркими, и она скулила и отталкивала их обратно во тьму. Она не знала, сколько времени пролежала вот так в своей старой комнате. Наверное, несколько часов. После того, как пришел Райан и Фергал запер ее в старой комнате Маргариты, из глубин здания до Стефани донеслись громкие голоса. Она слышала их, прижимаясь к двери. Голоса становились сильнее и громче, тон их менялся. Ей хотелось разбить окно и позвать на помощь. Но страх, да, страх, вызвать недовольство кузенов и спровоцировать расправу, после которой она может не очнуться, заставил ее всхлипывать и прижиматься к двери. Боязнь стала виной, пока Стефани повторяла про себя мантру. Райан должен был кому-то сказать, что идет сюда. Райан должен был кому-то сказать, что идет сюда. Райан должен был кому-то сказать, что идет сюда. С тех пор вина обратилась раскаянием, потому что теперь, больше чем когда-либо, она раскаивалась в том, что не разбила окно и не выпрыгнула с третьего этажа. Она была причиной того, что случилось с Райаном. Как сказал Драч, она была виновата, потому что сказала Райану, где жила, и напиздела ему типа про этот дом. Никто не любит стукачек. «О, Господи! Нет, Господи, нет!» Сказала она себе, когда самая незабываемая сцена снова вспыхнула у нее в мозгу. Сцена из середины событий, после того, как она смогла оттолкнуть Драча и ненадолго сбежать из комнаты. Яркая сцена, в которой долговязая громада Фергала тащила что-то за ногу через мешки с мусором, обломки стройматериалов и высокие сорняки дворика. Тело почти неподвижное, только цеплявшееся руками за свое мокрое и алое лицо. Райан. Это было до того, как Драч догнал и поймал ее на лестнице. Он схватил ее за волосы, как раз когда она занесла руку, чтобы ударить в лестничное окно. Другой лапой Драч вцепился в запястье ее поднятой руки, но в тот момент даже он остановился и сказал: «Лучше не смотри, когда у Фергала крышу сносит, он типа нихера не церемонится». Ее память вернулась к более ранней сцене, когда Драч вошел к ней в комнату через несколько минут после того, как внизу прекратились крики и вопли. Прекратились, как только Фергал зарычал, будто зверь, а потом проревел. «Кокош! Кокош! Кокош!» Обращаясь к гостю, к Райану. Лицо Драча, появившееся в дверях комнаты, где умерла Маргарита, было бледным и влажным от пота. Он задыхался, как астматик. Он пробежал два лестничных пролета, чтобы проверить ее, чтобы убедиться, что она ничего тут не пытается сделать, типа. Одна из рук Драча была красной, часть костяшек уже сделалась сине-фиолетовыми. Он прижимал ладонь к животу, как клешню. Обращаясь к Стефани, морщился. Большой палец одной из ног торчал из новенького кроссовка цвета лайма. Обувь выглядела так, словно ребенок забрызгал ее алой краской из трубочки для коктейля. А потом ее память притянула к себе звук грязного ботинка Фергала, который опускался на лицо Райана на террасе, а потом топтал его висок, а потом снова лицо, а потом затылок, когда Райан перевернулся и пытался встать на колени. Одна из рук Райана была сломана и болталась под ребрами, и он не мог подняться с грязной земли. Они сломали ее в доме, прежде чем вытащить Райана в сад. Первым делом они его искалечили. Сначала звуки, исходившие с террасы, из-под топчущего ботинка Фергала, звучали как «умф, умф, умф». Следующий заключительный напомнил Стефани шлепок мокрой тряпки по лобовому стеклу машины. Это было последнее, что она услышала, прежде чем Драча прокинул ее на спину, а потом втащил вверх по лестнице и отвел по коридору в старую комнату. «Пузырек у меня! Хочешь его увидеть, а? А?» прошептал Драч над плечом Стефани прямо ей в ухо. «Видит Бог, сестренка, я им воспользуюсь. Мамой клянусь, я тебе из него в морду плесну, детка. Спасибо скажи, что после твоих выкрутасов у тебя еще губы на лице остались». Вот что сказал ей Драч. Да, потому что он ссылался на более раннюю сцену, когда появился в дверях пыхтя с поврежденной рукой и костлявым лицом, лишившимся цвета после стычки с Райаном на первом этаже. И когда она увидела, что Драч хромает, что рука, которую он обратил против красивого лица Райана, травмирована, Стефани рванулась и напала на него, ударила кулаками в его широкие губы и заставила визжать. А пока его глаза были полны слез, оттолкнула Драча с дороги и бросилась к лестнице, выкрикивая имя Райана в тусклую теплую тесноту внутренностей дома. К тому времени, как она добралась до лестничного окна, Райану было уже не помочь, и он ее не слышал. Собака лаяла. Стефани вспомнила жестокость в ее лае, когда псина хотела присоединиться к хозяевам и таскать неподвижное мясо по сломанной террасе, на которой Райана забили до смерти. Они убили его кулаками и ногами, как простые обезьяны, чью территорию нарушил чужой самец. Звуки возвращались к ней. Снова и снова. Умф, умф, умф, шлеп. Стефани легла на другой бок и уставилась на окно, не видя его. Осталось недолго. Скоро они придут за ней. Как они это сделают? Как я умру? Она посмотрела на светильник и подумала о том, чтобы повеситься. Но на чем? Ремень? Колготки? Она не умела вязать прочные узлы и знала, что не сможет шагнуть с кровати в пустоту. От одной только мысли она чуть не теряла сознание. Часть мозга словно кричала. «Не могу поверить, что ты об этом думаешь». Но она чуть было не засмеялась над этим желанием. Нет, она продолжит дышать до тех пор, пока эти двое не решат остановить ее сердце и покончить со всем, чем она была. Мыслями, чувствами, воспоминаниями и привязанностями. С ней. Со мной. Вокруг себя, в атмосфере дома, она чувствовала постоянное нарастание тяжести, потемнение воздуха. Большой старый глубокий вдох втянулся в грязные каменные легкие, выстеленные вульгарными обоями. Это был не тот дом, где она жила еще пару дней назад. Место и время теперь изменились. Ненависть и жестокость пронизывали воздух так же, как прежде это делал секс. Крики и шаги давно потерянных женщин были хором в начале ритуала, полифонии, страданий. Атмосфера стала насыщенной, накопила критическую массу. Да, теперь Стефани чувствовала, понимала, как это работает. Ужасная нестабильная энергия взросла здесь, как только нужные компоненты оказались на своих местах, чтобы запустить реакцию. И она была всего лишь дополнительным топливом, еще одной жертвой чему-то, что пробыло здесь намного дольше нее. Стефани не имела значения, как и Райан, или плачущие девушки, которые уже умерли, но которых все еще избивала и насиловала ночь за ночью что-то, пахнущее болезнью. Фергал, Драч, Беннет. Они победили. Как только ты окажешься в пределах их досягаемости, в мирах, созданных ими, ничто не сможет их сдержать. Лишь ненадолго. Они изменят все, прежде чем ты заметишь, пока ты еще улыбаешься и доверяешь, и надеешься. Они избавились от всего, что она считала естественным. От сотрудничества и вежливости, и приличий, и личного пространства, и законов. От глупых мелочей, которые угасали легко, точно старые лампочки. Она немного поплескалась в маленьком уголке мира, пока не наткнулась на них. И теперь ее затушат, как искорку, пойманную между двух немытых пальцев. Когда она поняла, что именно так ее конец будет выглядеть для большинства людей, то, казалось, соскользнула в пропасть, существовавшую где-то в глубине ее сознания. И она не была уверена, кого или что оставила позади.